ошиблась лишь в составе комиссии. Вместо Аросева она упоминает Тихомирного. Однако, когда она или, возможно, кто-то от ее имени посвящает читателя в сенсацию, равной которой даже Николаевский не придумал, приходится заподозрить, не вписан ли этот эпизод кем-то в ее воспоминания, коль скоро они опубликованы после смерти Лидии Осиповны Дан. Я имею в виду описание встречи Бухарина с Даном. Бухарин действительно виделся с Даном, когда тот вместе с Николаевским приходил в гостиницу «Лютеция». Анекдотический случай, как сказал Николай Иванович перед отъездом в Париж, произошел. Диалог между Бухариным и Даном повторять не стану. Высказывания Бухарина о Дане, приведенные мною, и то, что Дан отказался вести переговоры по поводу продажи архива и поручил заняться этим Николаевскому, надеюсь, не забыты. Но жена Дана пишет, что в апреле 36 года Николай Иванович был в состоянии полнейшей обреченности и сам якобы пришел к Дану, потому что просто душа запросила. Лидия Дан утверждает, что Бухарин говорил Дану: «Сталин не человек, а дьявол, и что Сталин всех их, большевиков, сожрет. Он возвратился в Москву лишь потому, что не хотел стать эмигрантом». Само заглавие воспоминаний «Бухарин о Сталине» указывает на цель визита Бухарина. Но мог ли Бухарин пойти в гости к Дану, чтобы в апреле 36 года компрометировать Сталина? Он бы и позже к нему не пошел. Лидия Дан датирует визит Бухарина к Дану тем временем, когда просмотр документов Маркса и Энгельса был закончен и начался торг из-за цены архива. Все это происходило, когда я находилась в Париже, и я знаю, что Бухарин к Дану не ходил, хотя Лидия Осиповна и рассказывает, опять-таки, возможно, кто-нибудь рассказывает, пользуясь ее именем, что, увлекшись нападками на Сталина, Бухарин пробыл там с 2 часов дня до 8 вечера. Такого и быть не могло. Я должна была вот-вот родить, и Николай Иванович не оставлял меня одну на такое длительное время. Однако я не могу рассчитывать на полное доверие моему свидетельству. Хочу опровергнуть эту ложь воспоминаниями самой же Лидии Осиповны. Она сообщает, что об этом сверхсенсационном тайном свидании и характере разговора, куда более откровенным, чем с Николаевским, Дан никому не сообщил. Даже Николаевскому, которому было бы всего естественнее знать об этом, ибо считал, что это может стать как-нибудь опасным для Бухарина. Следовательно, можно предположить, что Дан не доверял Николаевскому. Между тем, как Дан берег и Бухарина, и Рыкова, он доказал публикацией письма старого большевика в «Социалистическом вестнике», редактором которого был. Дан скончался в 1947 году, через 9 лет после казни Бухарина. Опасаться неприятностей для Бухарина уже не приходилось, но тайну свидания с Бухариным и его пророческий разговор с ним «Сталин всех нас сожрет» Дан унес с собой в могилу. А казалось бы, самое время после расстрела Бухарина рассказать о точном прогнозе Бухарина. Почему же Дан промолчал? Очевидно, потому промолчал, что не произошло того, чего произойти не могло. Настораживают и другие необъяснимые воспоминания жены Дана. В них можно прочесть: но хотя власти, несомненно, знали, по крайней мере, о свидании и переговорах в Лютеции, о свиданиях и других там с Николаевским и Даном, на процессе об этом не было ни слова упомянуто. Это противоречит действительным обвинениям на процессе, предъявленным Бухарину и Рыкову. Самому Дану приписывали интервенционистские намерения против Советского Союза. Обвиняемый Чернов, бывший наркомзем и бывший меньшевик, на чем акцентировал внимание генеральный прокурор Вышинской, в В своих фантастических показаниях заявил, что Дан — немецкий шпион, агент немецкой разведки.